بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. والشمس وضحاها. Клянусь солнцем и его утренним сиянием. والقمر إذا تلاها. Клянусь луной, когда она следует за ним. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا. Клянусь днем, когда он делает солнце ясным. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. Клянусь ночью, когда она скрывает его. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. Клянусь небом и тем, кто его воздвиг. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. Клянусь землей и тем, кто ее распростер. Клянусь душой и тем, кто придал ей совершенный облик. А потом внушил ей порочность и богобоязненность. Преуспел тот, кто очистил свою душу. И потерпел крах тот, кто облёк ее в непослушание. Самудяне сочли лжецом пророка Салиха из-за своего беззакония. И самый несчастный из них вызвался убить верблюдицу. Посланник Аллаха Салих сказал им: «Берегите верблюдицу и ее питье». فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Они сочли его лжецом и подрезали ей поджилки, и за этот грех Господь подверг их наказанию одинаковому для всех. وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا. И не опасался он последствий этого.